Почему вы так решили, капитан? Два дня тому назад на закате я заметил похожий парус, который следовал точно по нашему курсу. Неужели о нас уже оповестили? Испанцы все время держатся на чеку, опасаясь набегов с Тортуги. Это правда, кабальера. У них много быстроходных судов, которые наблюдают за побережьем и оповещают приморские города об опасности. Хотите, испытаем, в самом ли деле этот корабль следит за нами? Изменим курс, поднимемся к северу, сделав вид, будто выходим в открытое море. Попробуем, капитан. Если этот корабль дознается, кто мы, наших друзей будет ждать в Веракрусе утроенный гарнизон. Когда стемнеет, мы вновь изменим курс, Морган. А тем временем будем наблюдать за передвижениями этого судна и, возможно, узнаем, с кем имеем дело. Они покинули квартердек и взобрались на Марс и грот мачты, чтобы лучше осмотреть гарнизон. Корсар внимательно наблюдал за замеченным парусом в подзорную трубу. — Морган, — сказал он через несколько мгновений, — хоть мы и очень далеко от этого шпиона, но я уверен, что не ошибаюсь. — Что вы хотите сказать, капитан? — Что корабль, который следует за нами, способен доставить нам много неприятностей. — Значит, это крупный корабль? Вероятно, фрегат. Капитан, у меня возникло одно подозрение. Какое же? Что это один из двух фрегатов, которые пытались нас заблокировать в бухте Пуэрто-Лимона. Чтобы следовать за нами, нужно быть первоклассным парусником. Немного кораблей, способные соревноваться с молниеносным. Но вскоре станет ясно, простой это торговец или корабль, имеющий клюв и когти. Они спустились на палубу и приказали рулевому изменить курс, взяв круто к северу. Молниеносный быстро развернулся и, поскольку ветер был благоприятным, понесся вперед, быстро оставив за кормой Юкатанские берега. Корсар и Морган снова поднялись на капитанский мостик, послав предварительно несколько дозорных на Марсы с подзорными трубами. Вопреки всем предсказаниям, замеченный парус продолжал следовать к заливу Кампече. Однако вполне возможно, что испанский капитан из осторожности не сразу изменил курс, надеясь позднее пуститься в погоню. Ночь, спустившаяся вскоре, положила конец наблюдениям корсара и Моргана, однако ни тот, ни другой не покинули палубу, боясь какой-нибудь неприятной неожиданности. На всякий случай они приказали удвоить число вахтенных и зарядить пушки. Уже за полночь среди глухой темноты, царившей на море, была замечена светящаяся точка, которая отчетливо выделялась на линии горизонта. Это не могла быть звезда, поскольку небо заволокло густыми облаками сразу после заката. Это были наверняка сигнальные огни какого-то судна. — За нами следят, — сказал Морган черному корсару, который, перегнувшись через фальшборт на корме, пытливо всматривался в горизонт. — Да, — согласился тот. — У меня уже нет никаких сомнений, Морган. За нами следят и, возможно, даже преследуют. — Дело серьезное, капитан. —